Я вдруг вспомнил об одном своем приятеле, бывшем литераторе и журналисте. Он тоже, как и я, участвовал во Всесоюзном, слово-то какое, семинаре молодых писателей, работающих в жанре фантастики и приключений имени Ефремова. Буквально так это и называлось все. А ныне стал едва ли не вторым по значимости человеком в одной зарубежной стране, имя которой — Украина. Должность его я, честно вам скажу, подзабыл. Да и фиг бы с ней, с этой должностью. Тем более, что называется она как-то по-хохляцки, а я на этом языке, кроме пыва, ничего не знаю. Дело не в должности. Дело в том, что человек занимается теперь большой политикой. И нет больше такого писателя, Алексея Кречета. Ах, Лёшка, Лёшка, какие славные рассказы писал ты для журналов «Химия и жизнь» и «Знание и сила». Черт возьми, вот так же грустно подумал я и о себе. Литература кончилась, началась политика. А другие в этот момент, или чуть позже, подумали обо мне еще грустнее. Для них я умер. Михаил Разгонов умер. Перестал существовать де юре и даже де факто, для всех, кто был не в курсе. Остался на свете какой-то Джеймс Бонд, номер 007. Какой-то Штирлиц из НКГБ. Какой-то Кацин из службы Шабака, прости господи. И нахрена мне, как говорится, такая жизнь? Золтана взяли, и вдруг четко произнес Тополь. И я словно проснулся. Задумавшись, я перестал слушать их разговоры. Только что принял сообщение Клена из Москвы. И что, везут его в Белокаменную? Поинтересовался Кедр. «Да нет, зачем же? Он теперь в Твери посидит», — улыбнулся Тополь. «Нечего ему в Москве делать». «Ну вот и славненько», — сказала Татьяна. «Поехали, поздно уже». И мы поехали, отдав приказ младшему персоналу и загрузившись вчетвером в малинский Ниссан. Полная машина одних генералов. За руль почему-то посадили меня. Наверное, как самого младшего, в реальной степени причастности. Два джипа сопровождения с охраной двигались впереди и позади нас. Мы ехали в Москву, но, не доезжая до Солнечногорска, остановились по просьбе Татьяны. — Что случилось, девочка? — спросил Тополь. — А что-то должно было случиться? Или мы куда-то торопимся? Вопросом на вопрос агрессивно откликнулась Татьяна. «Пока нет». «Тогда давай постоим немного, по лесу погуляем». «Шиза грызет», — заботливо поинтересовался Кедр. «Там же дождик». «Трыщ, генерал, расчетьте обратиться, разве под дождиком нельзя гулять?» «Я не понял. Кого она спрашивала? Все вокруг были генералы». Да это и не важно было. Татьяна не ждала никакого ответа. Она приоткрыла дверцу, выглянула наружу и вдруг запела. «С Пешевара идут маджахеды, а с Кабула подходят свои. Ну скажите, какого же хера с Гиндукуша сбежали ручьи?» «Ну все», — сказал Кедр. — Станция Березань, кому надо, вылезай. Тополь, у нас есть что-нибудь выбить? — Есть, — ответил я за Тополя. — Хеннесси тебя устроит? — Мне не надо, — пояснил Кедр. — Татьяне налей. Татьяна кивнула. — Это наша афганская весенняя, — прокомментировала она и исполнила еще один куплет. Из-под снега появятся трупы, не понять, где друзья, где враги. снова мчатся мобильные группы, и вертушки рисуют круги. «Пойдем действительно погуляем, Леня», — предложил Кедр. Тополь выпростал из машины ноги, согнутые под острым углом. Затем, по разделениям, извлек остальные части своего нестандартного тела. И неожиданно быстро, как складной нож, распрямился. «Пошли!» — бросил он Кедру, и они оба растворились в мокрой темноте придорожных кустов. Мы остались вдвоем с Татьяной. Совсем как 2 дня назад, в ночь знакомства. Только теперь все стало по-другому. Слишком по-другому. «Это Матвей написал за месяц до смерти. Плесни коньячку-то, Серега». «Какой Матвей? Что за бред?» Я как-то даже не сразу въехал, что она обращается ко мне, восприняв последнюю фразу как строчку или название песни. По крыше забарабанили капли усиливающегося дождя. «Куда они поперлись?» — рассеянно спросил я. «А у них зонтик есть?» — не совсем на вопрос ответила Татьяна. «А у меня до сих пор нет коньяка. Ты же обещал налить». И, придвинувшись ко мне, она легонько щекотнула губами мою шею. Я вздрогнул, посмотрел ей в глаза и грустно спросил: «Зачем?» «Чтобы выпить», — ответила Татьяна бесцветно, ни всерьез, ни в шутку, а так, как отвечает на вопрос: «Сколько времени?» «Ты что, уже не можешь не пить?» «Могу, но не хочу. Иногда обязательно нужно выпить. Слишком большой перенапряг в мозгах. Кроме коньяка уже ничего не помогает». «Но ведь это же все равно...» «Алкоголизм? Дуся, не смешите меня. Я человек, измученный нарзаном. Ты еще слишком мало знаешь про нас и про меня в частности. Алкоголиком я не стану, даже если очень захочу. У меня уже совсем другие отношения с собственным организмом. Я не могу попасть в зависимость от него просто потому, что давно владею одной древней восточной методикой восстановления физического здоровья, суть которой именно полный контроль над организмом. Причем я владею этой штукой лучше их всех. Может быть, потому, что раньше других начала заниматься спортом. Может быть, карате помогло. А может, просто я такая гениальная от природы. В общем, ты за меня не беспокойся. У меня болезней не бывает физических. А вот с головой... С головой у нас всех плохо». «То есть?» «Ну, помнишь, ты сказал, что мы шизики. Так и есть». Татьяна уже достала бутылку Хеннесси, аккуратно вынула пробку и хлебнула прямо из горлышка. «Не надо, Верба, я сейчас дам стакан». «2», — поправила она. «Я же за рулем». «Ты что, дурак? С твоими документами можно на БТРе по Красной площади кренделя выписывать». Она сказала по-современному «на БТРе», а не как говорили раньше «БТРе». И этот молодежно-солдатский сленг, эта лихая фраза, так резко контрастировали с ее усталыми глазами и вдруг необычайно четко прорисовавшимися морщинками на лице, бледном, прямо-таки зеленовато-сером в неверном свете внутри салонных лампочек, что мне сделалось страшно. Я взял у нее бутылку и тоже отхлебнул из горлышка. «Мы психи, Разгонов. Мы безнадежно больные люди», — резко сменив тон, заговорила она. «Когда-нибудь ты напишешь об этом. Когда-нибудь, если останешься жив, если у тебя еще будет время писать и желание, главное желание. Я очень сомневаюсь, что тебе вообще захочется писать после всего, что тебя ожидает. Тополь писал научные статьи. Кедр писал книжки по психологии. Ясень писал стихи. Я писала картины. Ты написал замечательный роман. Но если станешь до конца нашим, у тебя тоже крыша съедет, и писать ты больше не будешь. А, собственно, какие уж тут «если». Куда ты теперь нахрен денешься? Ты уже стал причастным. Хотя и не понимаешь еще, что это значит. Это значит, Мишик, огромная власть, чудовищная власть и такая же дикая, лютая ответственность, которая давит тебя, давит постоянно, без перерывов на обед, без выходных и отпусков, давит и выкручивает, как мокрую тряпку. Только течет с тебя не мыльная вода, а кровь пополам с дерьмом и потом. И вот, когда становится очень больно, до тошноты, до красного тумана перед глазами, тогда можно немножечко глотнуть, даже нужно. Иногда помогает. Ясень тоже так делал. А стихи он до самых последних дней писал. Может быть... Он единственный из нас сумел остаться собой даже на самой вершине этой проклятой пирамиды. Но он никогда, никогда не был жестоким и мечтал не делать никогда никому никакого намеренного зла. Это оказалось невозможно.